Первые 5 раз пошли хорошо, как по инерции. Шестой и седьмой с напрягом. На 8-м подтягивании замедлился, но дожал. Хотелось просто повиснуть и передохнуть. В груди пожар, во рту настоящая сахара, еще и солнышко разошлось, припекает. Но останавливаться никак нельзя. Я не гимнаст, который может по полчаса висеть просто так. Если повисну, это все одно расход энергии, а батарейку за сегодня я уже знатно посадил. И снова рывок, 9, и, 10, фух, секундный перерыв. Собираюсь с силами и, раз, тянусь, еще чуть-чуть, застыл подбородок на уровне перекладины, вытянул максимально шею и, есть, 11. Но расслабляться рано, уже ясно, что последний раз самый сложный будет, а сил уже нет, есть только воля, злость и желание послать проверяющего в баню. Спиной чувствую его колкий взгляд рыбьих бесцветных глаз на выкат, и радость Антошеньки ощущаю, слышу, как он злорадно сопит, уже списал меня, мол, не вывезу 12-й, счасть тебе, ну и тишина, конечно, гробовая повисла, только слышно, как ветерок шелестит топольками, и тут раздался крик Михи Баночкина, он забыл, что хромой, подскочил к зрительской толпе, Саня, давай, жми, давай, последний раз, еще. Толпа вдруг взорвалась возгласами поддержки, выдают, даже не ожидал от них такого участия, видно, успел какой-никакой авторитет заработать за эти дни, и легкость посетила, не волной, а будто свежий ветерок, словно энергетику от коллег подхватил, собрался с силами и рванул, застыл на полдороге, до перекладины 5 сантиметров осталось, еще, чуть-чуть, ну, Морозов, ядрена сивуха, дожимай, легкий дрык ногами, чтобы сорвать мертвую точку, рывок из последних сил, и зацепился подбородком за турник, молодец, чуть ли не прыгал Баночкин, но, опомнившись, заохал, припадая на ногу, а я спрыгнул вниз, во рту вкус железа, будто после кровавого боя, коллеги хлопают меня по плечу, кадровичка улыбается, Антошенька зыркает, а проверяющий что-то хмуро помечает в своих писульках, молча, как маньяк, я с видом победителя ухожу в закат, на самом деле я поспешил укрыться в школе, там из водопроводного крана напился воды, почему-то она показалась самой вкусной водой в мире, будто из школьного водопровода бежал чистейший родник, на душе тепло и приятно, не потому что сдал, а потому, как поддерживал меня народ, ведь они сами, в большинстве своем, завалили зачет, я из немногих, кто сдал все 3 дисциплины, считая огневую. А они все равно порадовались за меня. Оказывается, менты не такие уж и плохие люди, а некоторые очень даже симпатичные и меткие. Расквитавшись со сдачей нормативов, гофт расползся на обед. Я пересчитал свои тугрики и решил, что в столовку сегодня не пойду, до зарплаты денег немного осталось, съем лучше банку тушенки с хлебом. Благо тушенки говяжьей был целый ящик у меня под столом. Не знаю, где его Сашок надыбал, может, родители привезли. Отец же военный, запросто мог из части через прапора стырить, но вкус у нее был отменный, как в детстве. Мясо, соль, специи и ничего лишнего. Я приноровился разогревать ее прямо в банке над парафиновой свечкой. Как только разгребусь с основными делами, быт надо бы служебный обустроить. Примус прикупить, а лучше раздобыть денег, помимо зарплаты, и питаться по-человечески в столовой. Туда я пару раз ходил, мне понравилось. И самое главное, что комплексный обед состоит, естественно, из нескольких блюд, сам такое не приготовишь, а стоит относительно недорого. Так-с, какие тут в СССР есть способы дополнительного заработка? Кроме банальной разгрузки вагонов на ум ничего не приходило, ну и шабашек всяких огородных и приусадебных. Но не для того я надел офицерские погоны, чтобы с алкашиками картошку копать. Тут нужно что-то более глобальное придумать, и желательно легальное, по крайней мере, не слишком уж криминальное. Подумаем, ага, я уже приготовился вскрывать банку, когда раздался стук. Что такое? Обычно ко мне никто не стучался, не принято в сарайку стучаться, а тут вдруг постучались. Хотя и правда, надо к порядку приучать народ. Не буду разрешать без стука входить, хватит с меня сюрпризов. Открыто, крикнул я. Дощатая дверь распахнулась и пропустила вперед ту самую следачку, что была такая нескладная и не по-женски широкоплечья, на вид уже не молодая, даже в мамке мне нынешнему годится, и глаза по-матерински добрые, на голове тугой узел серых волос, на лице из косметических манипуляций только брови выщипаны тонкими, слишком изогнутыми дугами, отчего она всегда казалась удивленной. Аглая Степановна Простакова, всплыло в памяти. На форменной рубашке погоны капитана, а в руках узелок. Что-то, перевязанное белым платком, как в сказке или в прошлом веке. «Саша, я вам тут пирожков принесла, домашних. Есть с ливером, есть с капустой, есть с луком и яйцом. Вы какие больше любите?» Я прокрутил в мозгу череду воспоминаний, как диафильм в фильмоскопе, но не нашел ни одного кадра, который бы рассказывал о наших с ней каких-то взаимоотношениях. Да и когда я привел Серого в кабинет следствия, не помню, чтобы она выказывала ко мне внимание. В чем подвох? Я пирожки-то всякие люблю, Аглая Степановна. Но ведь, ну что ты, улыбнулась она, можно просто Аглая. Я вот тебе каждого вида по 3 штуки отцеплю. Есть куда сложить, домашнего я ничего не ел уже лет. Даже не вспомню, сколько, что в той жизни срок мотал, что в этой на домашние харчи как-то не попал, поэтому без всяких ломаний и с радостью принял пирожки. Сначала пожрем, потом все выясним. А здорово ты сегодня подтягивался. Женщина села рядом за стол, подперла голову рукой и смотрела, как я уплетаю пирожки, запивая бутылкой кефира. «Угу», – пробубнил я с набитым ртом, – «спасибо за угощение». «Так, вы что-то хотели, Аглая?» Кусок в горло под ее взглядом лез не так, чтобы и бодро. «Нет-нет, кушай, кушай, я пойду». Она встала и направилась к выходу. Потом обернулась, покачала головой и еле слышно проговорила, но я услышал, как похож... «Как похож», вздохнула и вышла, а я остался гадать, на кого же я похож. Пирожки теперь пошли неплохо, половину сразу уничтожил, а вторую повесил в кульке под потолок на гвоздик, чтобы мыши не добрались. Еще раз пожалел, что нет холодильника, подумал, что не буду я, наверное, ждать своего переселения, а начну на днях уже здесь свою берлогу обустраивать, потом если что, переехать недолго. «Плохо, товарищи», — тряс указательным пальцем Кулебякин. «Отвратительно». Именно с этих слов началась утренняя планерка. Больше половины личного состава не сдали нормативы. «Вы у меня народное хозяйство пойдете поднимать. Стыдно, товарищи. Главк будет принимать меры». Последнюю фразу он проговорил уже с грустью, будто прощался со своим креслом. «Что у нас по раскрываемости по суткам?» — продолжал он нагнетать. «Все уже хорошо? Нет, и там мы заваливаем работу. Почему вчера кинолог не выезжал на кражу телевизора?» Вопрос адресовался не ко мне, а к Баночкину. Тот встал, уперевшись взглядом в пол, будто помогал себе встать глазами, и просопил. «Это самое, товарищ майор, так кража была 3 дня назад, а заявили только вчера. След-то простыл. Дежурная группа должна выезжать на происшествие в полном составе». Хлопнул кулаком по столу шеф. «Это ясно, по сводке там следователи и инспектор уголовного розыска числится. На выезде отметились. А остальные что? Вот посмотрит сводку в управлении и скажут, что мы тут ни хрена не работаем. Или, может, кинолог что-то другое раскрывал в это время». Взгляд шефа пробежался по подчиненным и остановился на мне. «Вот скажи мне, Морозов, чем ты вчера на службе занимался?» Я встал и, уперев в него честный взгляд, ответил. «До обеда сдавал стрельбу и физа. После обеда были занятия по служебной и политической подготовке в ленинской комнате, как и у всех, впрочем. Потом вместе с суточниками строил новый вольер для Мухтара. Стройматериал нам с соседней стройки подарили, у них там обрезь всякая осталась, а нам в самый раз. Потом варил Мухтару кашу, потом, ясно, оборвал меня начальник. В общем, работать нам некогда». Он снова смотрел на всех и в никуда, накрыл личный состав тяжелым взором. «А кто преступление будет раскрывать? Телевизор где?» «Трубецкой». «Работаем, товарищ майор», — встал Антошенька. «Проверили ранее судимых за аналогичные преступления, ориентировали участковых и домуправления, провели поквартирный обход на месте происшествия, проверили телемастерскую, комиссионку и другие места возможного сбыта похищенного. А результата нет», — поднял палец вверх Кулебякин. «Чтобы завтра же нашли телевизор. Срок – сутки. По нам и так будут аргвыводы, а вы еще такие кражи не можете раскрывать. Среди бела дня утащили дорогую крупногабаритную технику, и никто ничего не видел. Дармоеды». Далее пошла тирада о том, что вот в его время, когда сотрудники в лаптях ходили и с палками вместо оружия, а раскрываемость была, не чета нашей. На такой веселой ноте планерка и завершилась. Я направился к себе, переселять Мухтара в новый вольер. Там уже возле него терся Серый. «О, привет». Я попытался потрепать его по голове, тот недовольно поморщился, мол, не маленький уже, ни к чему телячьей нежности. «Привет, Сан Саныч», — ловко отнырнул от моей руки парень. «А почему Мухтар такой красивый стал, не пойму? Ну, а раньше некрасивый был, что ли? Нет, но сейчас он какой-то гладкий и одновременно пушистый, будто после стирки. Есть такое. Я его вычесал хорошенько, на речку сводил, шампунем отшоркал. А почему меня не позвал? Я хочу посмотреть, как он плавает. Так ты ж болел», — Алена сказала, — «ангина. Кстати, ты как, выздоровел?» Сеструха говорит, что еще нет, дома должен сидеть. «А чего не сидишь?» Я пощупал его лоб, вроде в порядке, температура не чувствуется. Он сморщился, как от костроки. «Да ну ее, заколебало, залечит меня совсем. Таблетки пьешь? Ага, а они большие такие и горькие, фиг проглотишь. Она их между ложек растирает и водой разводит. Представляешь, от этого они еще горче становятся. Еще банки ставила, вся спина теперь в кругляш, как у божьей коровки, никому на глаза нельзя показываться. И на ночь стакан горячего молока с этой пенкой пить заставляет, а туда еще столовая ложка сливочного масла и чайная ложка соды, и, под одеяло, ненавижу молоко, не буду болеть». Серый снова поморщился, теперь уже от собственного рассказа, а потом закашлял. «Ты куришь?» – настороженно спросил я, не забывая о том, что совсем уже скоро 13 июня. «Не е», – деловито замотал он головой, бросил. «Давно, как заболел, так и бросил. Ну так что, давай Мухтара на речке еще раз помоем, с шампунем. Часто нельзя с шампунем. Искупаем в обед, чтобы и самим искупаться можно было спокойно. А сейчас будем его в новый дом переселять. Глянь, какой вольер отгрохали». Я ткнул пальцем в новенькое строение, что притаилось в тени тополей, чуть ближе к тому месту, где покоился разбитый и изъятый автомототранспорт. Хоть и неказистое жилье, хоть и из обрезок досок, но чистенько и опрятно. Еще и теплая будка-то, сразу к зиме смострячил, двойные стены, а между ними, пакля. «Ух ты, а вольер-то я и не заметил», — просиял Серый, а потом вдруг повернулся и спросил. «А ты чего к нам не заходишь, а должен?» — озадачился я. «Ну, конечно, там эта сеструха про тебя спрашивала». «Что спрашивала?» — насторожился я. «Да фигню всякую, я уже и не помню. Обязательно зайду. Ты, кстати, когда вырастешь, кем хочешь стать?» «Космонавтом». «Серьезно?» — я вскинул удивленную бровь. «Сан Саныч, нет, конечно, что ты меня как маленького спрашиваешь? А ты не маленький?» «Нет, конечно, детство – это когда кот старше тебя. Дурацкие у тебя вопросы, как у вожатый. Никем я не хочу стать. Карманником раньше хотел. Интеллигент говорил, что у меня отлично получалось. Так ты, у тебя отлично получается и другое. Что, например?» Я повел рукой перед собой. «Ты отлично ладишь со служебной собакой, клеишь модели, наверное, что-то еще есть, о чем я не знаю. Самолетики мне надоели, а вот Мухтар, это да». Серый с любовью погладил пса, которого я вел на поводке к новому месту жительства. «Ну тогда тебе прямая дорога в кинологи. Как ты?» «Ну да», — чуть замешкался я с ответом, «ведь я сам еще без году неделя на этой стезе». Но мысль сделать из пацана милиционера мне определенно нравилась. Все-таки я твердо решил не дать стать ему уркой. Не потому, что тот, взрослый Серый, меня пришьет, а потому что я могу реально помочь не только себе, но и еще кому-то. Кажется, впервые в жизни такая возможность, и я даже не знал, что вообще-то мне этого давно хотелось. «Как я, наконец», — кивнул я, — «и будет у тебя свой Мухтар». «Ну не е», — поморщился Серый, — «стать ментом, фу. Ну разве что, если как ты, то еще можно подумать. Пошли-ка», — я развернулся сам и потянул собаку в бок. «Куда? Узнаем, можно ли тебя оформить как юного помощника милиции, как внештатника, или как там они называются, не знаю. О, это что получается, деньги мне будут платить?» «Нет, с юными помощниками мороженым рассчитываются. Куплю тебе. Пошли к начальнику, узнаем, есть ли вообще такая практика, и как это все оформляется. А пистолет мне дадут, с пистонами?» — кивнул я. В это время я боковым зрением увидел, как со второго этажа здания кто-то свесился с окна во дворик. «Морозов», — раздался голос шефа, он был похож сейчас на толстую кукушку, что сломалась в часах и не может впорхнуть обратно. «Зайди ко мне, срочно». «Иду», — крикнул я, и кукушка наладилась, скрылась в кукушнике. Я повернулся к Серому. «Вот как раз и начальник вызывает. Пойдем со мной». «Злой у тебя начальник», — поежился Серый. «Не боись, солдат, ты же со мной. Мы поднялись в кабинет Кулебякина. «Разрешите? Входи, Морозов. А это кто с тобой? Что за детский сад привел?» Я спиной чуял, как Серов набычился. «Это наш новый сотрудник», — улыбнулся я. «Чего?» Челюсть Кулебякина достала до узла форменного галстука. «В будущем, конечно, а сейчас я хотел узнать, у вас, то есть у нас, какие-то общественные формирования предусмотрены школьникам, которые хотят помогать милиции?» Начальник удивленно крякнул. «А чем они помогут? Закидают хулиганов фантиками, стенгазеты могут рисовать, оказывать помощь старым и плохо видящим людям при переходе через дорогу, сигнализировать о правонарушениях и местах скопления неблагополучных подростков. Нет, этим всем тимуровцы занимаются, и то лишь в книжках. А я бы такое что-нибудь организовал», задумчиво, как бы про себя, но вслух проговорил я. «Слушай, Морозов, ты кинолог, а не начальник милиции. Иди, занимайся своими делами». «Стой, куда пошел? Делами заниматься? Совсем забыл, ядрена сивуха. Я ж тебя зачем позвал-то? Зачем? Ты там что опять натворил, Морозов? Где? В Караганде. Откуда я знаю, где? Звонил Эрик Робертович, просил тебя найти, сейчас он подъедет. Я соображал, что и где я натворил, но так и не понял. В дверь же тем временем постучали, и, не дожидаясь ответа, она тут же распахнулась. В кабинет, сверкая рыжиной бакенбардов, важно вошел Эрик Робертович. Я отметил, что костюмчик у него уже другой, светлый, летний, но тоже с иголочки. А вот галстук все тот же, в бессмысленный ромбик, любимый, видать. «Здравствуйте, здравствуйте», — расплылся в любезностях шеф и поспешил навстречу гостю, ручкаться. «Рад вас видеть, проходите». «Добрый день», — поморщился тот, — «а я вот, Петр Петрович, не очень рад. Что вы такое говорите, дорогой, что случилось?» «Это все ваш подчиненный», — он скосил на меня недобрый взгляд. «Это он Эльбу украл». «Что вы, Эрик Робертович?» — всплеснул руками майор. «Вы что-то путаете, все совсем наоборот. Лейтенант Морозов нашел вашу собаку». «Да, а как вы объясните вот это?» Рыжий вытащил из портфеля черно-белую фотокарточку и небрежно швырнул ее на стол. «Что это? А вы посмотрите». Снимал случайный прохожий. Мальчик-фотолюбитель из фотостудии «Дома пионеров». Я тоже придвинулся к столу, любопытство так и разбирало. Да и Серый протиснулся туда же, вытянул шею, глянул на фотку и офигел. На ней три гаврика вытаскивают из конуры, встроенной в сарай, овчарку, похожую на Мухтара, но несомненно это была Эльба. Один из гавриков очень похож на меня, только без кителя. Второй, с небритой мордой, пистон. Третий, что в спортивном костюме, Ильич, у которого мы потом взяли бредений мотоцикл. «Ты охренел, Морозов», — выкатил на меня глаза шеф. «Ты сбдил собаку председателя горисполкома. Смотрите», — воскликнул Серый, тыча фотку на рожу собутыльника пистона и Ильича, на того, что был в очочках, а потом смылся и нам с псиной не помогал. Рожа его отобразилась на снимке с краешку, ее я даже не сразу заметил. «Это же интеллигент». Глава 23. Немая сцена. Каждый думает о своем. Из оцепенения нас вывел Эрик Робертович. «Это вопиюще. Сотрудник милиции ворует собаку. Я требую разбирательств. Я к прокурору пойду». «Даже нет, не пойду. Я его к себе вызову». «Эрик Робертович, миленький, не надо вызывать прокурора. Виделись же в субботу в бане все. Вот, выпейте». Кулебякин протянул дрожайшему гостю стакан с темной жидкостью. «Это что, чай? Почему холодный? Пейте, пейте, это напиток из Абхазии, мне коллеги привезли». Рыжий глотнул и закашлялся. «Это что, алкоголь? Напиток от сердца, от нервов и от плохих разговоров?» Кулебякин, как заправский тамада, заставил все же выпить председателя горисполкома. Тот выглыкал полстакана, нос его налился вишней, а щеки порозовели, как у новорожденного поросенка. Но вместо того, чтобы теперь трезво оценить ситуацию, то есть поднять руку повыше да и махнуть на все, он еще пуще разошился. «Уволить, под суд отдать». Мерил шагами кабинет Рыжий, видимо, успокаивающее на него действовало ровно наоборот. «Разберемся, если надо, и уволим, и расстреляем, а потом еще и под суд отдадим», — суетился Кулебякин. «Уверен, что лейтенант Морозов нам все сейчас объяснит». «Да, Морозов, что молчишь, я все объясню, но это служебная информация, Петр Петрович», — нагнал я на свою моську серьезность, как у Знаменского из следствия ведут знатоки. «Не думаю, что гражданским лицам можно такое рассказывать. Сами понимаете, гриф 2.0. Да каким гражданским?